сведения о житии преподобного Романа Киржаческого. Память, 29 июля, 11 августа. Преподобный Роман Киржаческий – сподвижник и ученик преподобного Сергия, игумена Радонежского. Память, 25 сентября, 8 октября и 5-18 июля. В житии преподобного Сергия сообщается, что после введения в Троицкой обители по благословению святителя Алексия, митрополита Московского, строгого общежительного устава, некоторые из братьев стали роптать и выражать недовольство строгостью устава. Преподобный Сергий вынужден был оставить свою обитель и удалился на реку Киржач. Чувствуя духовное сиротство в разлуке с любимым старцем игуменом, многие иноки решились уже покинуть и самую обитель Троицкую, в которой теперь все казалось так пусто и бесприютно. И как велика была радость их, когда они узнали, где пребывает их любимый наставник и отец. Они не могли более сносить разлуки, и один по одному стали переселяться на Киржач. Списатель жития Сергиева повествует, что при помощи Божией успешно была построена церковь и основана новая обитель в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, где преподобный также вел общежительный устав. Это было в 1371 году. Через 3 года, когда тревоги мирского самоволия прекратились, преподобный Сергий по благословению святителя Алексия, митрополита Московского, возвратился в Троицкий монастырь. А из своих учеников преподобный Сергий избрал Романа, который был рукоположен тем же святителем Алексием в священный сан и поставлен настоятелем вновь устроенной обители. Истинный подвижник, сочетавший доброту душевную с требовательностью наставника, святой Роман с большим усердием исполнял заповеди преподобного Сергия, своего духовного отца и учителя, и был образцом подвижнической жизни для всей братии. 29 июля 1392 года он мирно отошел ко Господу. Святые мощи преподобного Романа почивают под спудом в бывшей монастырской Благовещенской церкви. В 1764 году монастырь был упразднен, а храм его обращен в приход города Киржача. Над святыми мощами была устроена резная сень, под которой положено медное надгробие с изображением преподобного Романа на верхней доске, а в заглавии надписаны «Тропарь» и «Кандак святому». На старинных иконах преподобный Роман написан в лике учеников преподобного Сергия. В рукописных святцах преподобный упоминается в числе святых и назван чудотворцем.